Глава 13. Справа и слева лес вплотную подступал к дороге, и, глядя на золотящиеся под солнечными лучами высокие сосны, на тяжкие лапы елей, широкие кроны дубов, светлые и нарядные стволы берез, трудно было поверить, что там, в глубине, за ветвями и листьями, скрывается неизмеримая древняя и безжалостная сила, готовая в любой момент смять и уничтожить любого, кто осмелится посягнуть на ее нынешнее господство. «Удивительно», — заметил Вилга, — «такое впечатление, что с моего времени здесь, в Подмосковье, мало что изменилось. Тот же лес, дорога. Ну, дороги, правда, были гораздо уже». Отряд, взяв проводники Соболя, молодого разведчика из племени Леонида Макаровича, звали, как выяснилось, Иван Соболев, тронулись в путь полчаса назад, ранним утром, имея перед собой цель подобраться как можно ближе к Москве, а затем проникнуть и в сам город. И теперь Ганс и Маша со стремительной осторожностью хищников двигались по широкой, но изрядно запущенной дороге на восток. «Мало что изменилось», — откликнулся Соболь заднего сиденья. «Поверьте, если бы вы сюда попали до исхода, то поняли бы, что изменилось многое. Не знаю уж, какие леса были под Москвой в ваше время, но в мое дикого зверья в них практически не оставалось, даже и вырублены были изрядно. А уж загажены, словами не описать, шагу было нельзя ступить, чтобы не наткнуться на пустую пластмассовую бутылку, ржавую консервную банку или еще какую-нибудь дрянь. Я вообще подозреваю, что и из-за этого природа тоже взбунтовалась». Ну, то есть, не только потому, что мы ее использовали, так сказать, в глобальном масштабе, там нефть, газ, качали бездумно, леса сводили подчистую, реки загрязняли промышленными стоками, ну и все такое прочее. Да нет, не только это нас сгубило, а еще и, прямо скажем, свинское поведение в бытовом, я бы сказал, плане. Приехал в лес на машине с друзьями, там, и девчонками, погулял, водки попил, шашлыков поел, оттянулся, удовольствие получил. Так убери за собой. Ямку выкопай, сложи туда все говно, что от тебя осталось, закопай. Или с собой мусор забери, выброси его потом на помойку. Да что там говорить, вели мы в себя в лесу, вообще на природе самым похабным образом. Вот и довыезжались. Ну, а после исхода лес быстро рану залечил. Никогда бы не подумал, что деревья могут так быстро расти, а звери столь обильно размножаться. За пару-тройку лет все изменилось. Что там вырубки? Села многие новый лес проглотил. Городам подступается. Не всем, конечно, а тем, где машин нет. Да и не лес это уже вовсе. Это лес с большой буквы. Не дай вам Бог оказаться в нем с вашим оружием. 5 минут не проживете. «Ну, мы в нем уже были, — сказал Валерка, — позавчера. И не 5 минут, а гораздо дольше. И ничего, живы, как видишь». «Действительно», — поинтересовался из Ганса Диц, — «почему так? Почему лес нас не тронул?» «Я думаю», — сказала Аня, — «потому что мы были под защитой наших вездеходов. Но они ведь наполовину живые существа. Вот лес и не понял сразу, с кем имеет дело. А пока раздумывал, мы его уже покинули. Да и вреда мы ему не причиняли. Вообще, я уверена, что в лесу безопасно. Главное, не бояться и не думать о нем плохо». «Легко сказать, не бояться», — пробурчал Соболь. «Я помню, когда нам удалось из Рязани выбраться, пришлось к людям пробираться лесом. 15 человек нас было. Это когда мы в лес вошли. А вышли 5. Нет, там только охотники могут жить. Вот они умеют и не бояться, и правильно с ним лесом разговаривать. А нам, людям, это недоступно». «Да вы просто не пробовали научиться», — сказал Михаил. «Научиться всему можно, стоит только захотеть». «Ага, ага», — криво усмехнулся Соболь. «Научишься тут, когда он убивает без предупреждения». «У нас так тоже многие считали. Надо, мол, слушать древний и мудрый голос наших предков, который живет в каждом из нас». «И где они теперь?» «Всех сожрал лес». «Да вообще не в этом дело». «А в чем?» — спросил Вилга, не отрывая глаз от дороги. «В том, что охотникам...» «Наверное, можно стать, если, как правильно тут было сказано, очень захотеть. Но в том-то все и дело, что мы не хотим. Мы хотим оставаться людьми. Может быть, другими, не такими, какими мы были до исхода. Но людьми, понимаете?» «Ну, где-то да, где-то не очень», — сказал Вишняк. «А охотники и рабы, они что, не люди?» «Ну, люди, конечно, но...» «Внимание!» — предупредил Вилга. «Приборы показывают движение впереди. Несколько живых объектов, а за ними что-то большое и железное. В количестве 2 штук. Нам навстречу». «Свернуть в лес?» — спросил Валерка. «Давай. Подберись скрытно, но как можно ближе, вон к тому перекрестку, что впереди. Посмотрим, что это. Ганс, вы за нами. Да, и режим невидимости включите. Светиться нам сейчас незачем». «Я думаю, это патруль», — напряженным голосом сообщил Иван Соболев. «Если большое и железное в количестве 2 штук, то больше некому или нечему. Обычный состав мобильного патруля, 2 танка Т-2021. Им и до исхода-то экипаж не особо был нужен, а уж теперь...» «Допустим, большое и железное — это патруль. А живые объекты — это кто?» «Так, 1, 2, 4, 8 единиц. Это люди?» «Может быть», — сказал Соболь, — «не знаю. Если это люди, то значит, патруль их преследует. Ну, тогда я им не завидую. От патруля редко кто уходил». Маша и Ганс сбавили и так небыстрый ход и одновременно свернули в лес. «Главное, зверушку никакую не задавить», — пробормотал Соболь. «Не задавим», — успокоил его Валерка. «Мы над землей идем. Клиренс 15 сантиметров. Да и команда отдана живой не давить. Хотя они, вездеходы наши, и сами никого не задавят без крайней на то необходимости. Воспитание не позволяет». «Какое у них вооружение?» — осведомился Диц, когда Маша и Ганс остановились в лесу за кустами боярышника так, чтобы можно было увидеть перекресток. «У Т-2021?» — уточнил Иван. «Ну, разумеется. Вооружение наших вездеходов мне известно. Ну, ракетная пушка калибром...» Но рассказать о вооружении неведомого отряда танка Т-2021 Иван Соболев не успел. «Вот они!» — воскликнул Валерка Стихарь. «Мать честная, кавалерия!» Всадники плотной группой вылетели из-за дальнего поворота и, нахлёстывая коней, понеслись к перекрестку. «Если это погоня, — стараясь говорить спокойно, — заметил Диц, — то им не уйти. Танки от них в 50 метрах. Что будем делать?» «Стрелять!» — ответил Вилга и, чуть пригнувшись к микрофону, крикнул. «Эй, кавалерия! В стороны! Мы прикроем! В стороны, мать вашу!» Третий раз повторять не пришлось. Всадники, разбившись на 2 группы, не сбавляя хода, прянули к обочинам дороги, и тут же в поле видимости показались танки. Широкие, приземистые и обтекаемые, напоминающие знакомые отряду танки Второй мировой войны, разве что наличием гусениц и пушки. То приплюснутое образование, что выступало у них сверху на корпусе, назвать башней можно было лишь с большой натяжкой. Они вынырнули из-за поворота вслед за всадниками и, утробно взревев двигателями, прибавили скорость. «Так, сейчас догонят и раздавят», — прокомментировал ситуацию Соболь. «Они ракеты берегут. Запас-то пополнить некому, видать, а горючего полно. Да я такое уже видел». «Наш левый Ганса правый», — скомандовал Вилга. «Плазмой огонь!» Стихарь и Майер выстрелили одновременно, и оба танка, получив точно в лоб по мощному плазменному заряду, на долю секунды окутались в ослепительно синие коконы, после чего внутри сдетонировали боекомплекты. Оторванные взрывами башни, ломая кусты и ветки, тяжело рухнули в лес, а сами боевые машины, потеряв способность двигаться, обессильно сползли полузатянутой землей и травой кюветы по обе стороны дороги и замерли там окончательно. И только сорванный с оси гусеничный каток пробежал по инерции с 10 метров в напрасной попытке завершить погоню и, так никого и не догнав, лег на бок. «Ух ты!» — цокнул языком Валерка Стихарь. «Вот это пушечка у нашей Маши! Любо-дорого посмотреть на результат!» «Да и у Ганса не хуже», — отозвался Майер. «Ну что, нечего больше убивать». Тем временем, ошеломленные чудесным спасением всадники, осадив коней, недоуменно оглядывались в поисках нежданных союзников и благодетелей. «Ну что, выползаем?» — осведомился Диц. «Я бы не стал», — посоветовал Соболь. «У танкового патруля обычно прямая связь с вертолетами. Горыныч — страшная штука. Очень возможно, что они весьма скоро появятся, раз связь прервалась. Если эти ребята на лошадях не дураки, то они сейчас быстро отсюда уберутся. А всю кашу придется расхлебывать нам. Лично я бы на их месте скакал дальше и не оглядывался. Да видно, что не дураки, сказал Вилга, уходят. Всадники, действительно, так и не заметив вездеходы, в режиме невидимости Маша и Ганс маскировались под окружающую их местность и в данном случае были похожи на два оплывших и поросших травой бугра. Всадники, пришпорив лошадей, свернули с перекрестка на боковую дорогу и скрылись за деревьями. «Вот и хорошо», — сказал Вилга, — «меньше суеты. Так что за Горыныча?» «Ну, Горыныч — боевой вертолет последнего поколения. Не имел, соответственно, и не имеет аналогов в мире. Эх, понапридумывали мы на свою голову. Да понастроили, но кто же знал. А ваши вездеходы летать могут?» «Плохо и недалеко», — сказал Дид. «А зачем? Надо будет, мы эти Горынычи из земли собьем. Кстати, вот и они, наверное. Наш экран показывает два приближающихся по воздуху объекта». «Наш тоже», — кивнул Вилга, — «но еще довольно далеко. И чего это они все под выходят?» «Ну, наверное, потому что двоичная система исчисления», — непонятно пошутил Соболь. «Машина ее любит». «Смешно», — сказала Аня. «Обнаружить они нас могут?» — спросил Вилга. «То есть даже не обнаружить, а посчитать за противника?» «Да хрен его знает», — сказал Соболь. «Я не такой знаток военной техники, как может показаться на первый взгляд. Просто интересовался. Я даже в армии не служил». «Как же ты стал разведчиком?» — удивился Шнайдер. «Жизнь заставила. Я молодой, здоровый, рефлексы хорошие. Научился». «Понятно», — сказал Вилга. «Мы тоже, в общем, не по доброй воле разведчиками стали. Так что будем делать с вертолетами, Хельмут?» «Думаю, надо затаиться и переждать», — ответил Диц. «Ну, вооружены мы, конечно, лучше всех, но у тех, кто над тобой в воздухе, всегда есть некоторое преимущество. Ну, тем более, что мы не знаем всех их боевых возможностей. Помнишь бой вертолета с бронепоездом, что мы видели на земле БИС?» «Ну, еще бы. Вот и я помню. Ничья ведь тогда вышла, а бронепоезд-то, как вроде казалось, помощнее был этой пташки». «Эти же пташки, боюсь, опаснее будут. Опять же, их две, а не одна. Так что сидим тихо и не рыпаемся». «Согласен, мы просто два неприметных холмика в лесу». «Все, Хельмут, связь на время прерываем, мало ли что». «Понял, отключаюсь, счастливо. И вам того же». Некоторое время прошло в полном молчании, только в динамиках, передающих внешние шумы, постепенно, заглушая шелест листвы и прочие лесные звуки, нарастал гул моторов. «Вот и наши пташки», — негромко заметил Вилга, внимательно глядя на экран. «Две, как и следовало ожидать. Цып-цып-цып-цып», — дурашливо сложил пальцы в щепоть стихарь, но, поймав красноречивый взгляд командира, осекся и умолк. Вертолеты приблизились настолько, что попали в зону видимости камер слежения. И теперь люди, изображение спроецировалось непосредственно на лобовое стекло кабины, могли наблюдать их во всей красе, тем более что Горынычи зависли над дорогой там, где взорвались танки, и, казалось, внимательно изучают ситуацию внизу, поводя острыми хищными носами. «Они нас могут услышать?» — шепотом спросила Аня. «Ну, уверен, что нет», — покачал головой Вилга. «Я в этом не очень понимаю, но помнишь, что рассказывал распорядитель об этих машинах? В режиме полной маскировки нас не видно и не слышно». «Да, полное поглощение волн любой природы и спектра. А все равно боязно. Вон как они вынюхивают и высматривают. И еще почему-то жалко». «Жалко?» — недоуменно покосился на Аню Вилга. «Кого?» «Их!» — кивнула на экран девушка. «Где-то в другой жизни и в незапамятные времена я слышала фразу, что вертолеты — это души погибших танков. И сейчас мне кажется, что мы с вами наблюдаем сцену прощания». «Ну ты даешь, сестричка!» — восхитился Валерка. «Чисто театр имени Горького. Я сижу в первом ряду и сейчас зарыдаю от полноты чувств. Души погибших танков. Эти души, дай им волю, наши души тут же на небеса отправят. Ахнуть не успеешь». «Да не об этом я, Валера», — вздохнула Аня. «О чем же?» — спросил Вилга, неотрывно глядя, как алая точка прицела автоматически следует по экрану вслед за их вертолетом. «Объясни, пожалуйста, мне, как твоему непосредственному командиру, очень интересны подобные мысли собственных подчиненных. Это враг. Если ты его будешь жалеть, то считай, что уже потерпела поражение. еще до боя. Ну, я готов согласиться с тем, что поверженный враг может быть в некоторых случаях достоин жалости, но только поверженный, а никак не тот, кто непосредственно тебе противостоит. Извини, что читаю тебе нотацию пополам с лекцией и вообще поучаю, но для всех остальных мои слова не требуют доказательств. Это непререкаемая истина, которую они постигали на собственной шкуре. «Вот я и говорю», — снова вздохнула Аня, — «не понимаете вы меня. Кто сказал, что перед нами враг?» «Ну, Анечка», — не выдержал Малышев, — «ты, родная, думаешь, что говоришь? Не враг. Ну кто ж тогда? Друг, что ли? Друзья, знаешь ли, так себя не ведут. Посмотри, что по их милости с людьми стало. Мало того, что выжила горстка, да и те. Да, что там говорить?» Он расстроенно махнул рукой и умолк. «Обожаю спорить с красивыми девушками», — сообщил Валерка. «Они сразу становятся еще красивее. И, углядите, поворачивают оглобли, Горыныч-то. Улетают ташки, несолоно хлебавши. Может, все-таки шибить их, а, товарищ лейтенант? Покуда пушки достают». «Нет», — сказал Вилга. «Не буди лихо, пока оно тихо. Мы и так чуть не раскрылись до поры. А сейчас в этом и вовсе необходимости нет». «Ладно, Аня, я с удовольствием с тобой подискутирую на эту тему, но как-нибудь в другой раз. А пока я очень надеюсь, что твои оригинальные взгляды на существующее положение не помешают нам выполнить нашу миссию. Саша, я, кажется, до сих пор не давала повода усомниться в моей надежности, не так ли? Допустим, а что? А то, что не надо меня оскорблять. Аня, я вовсе не хотел тебя обидеть, но в данном случае...» «Все, товарищ лейтенант, сами же сказали, что не хотите на эту тему дискутировать. Вот и я не хочу. Уже. Тем более, что нам сейчас действительно не до дискуссий. Потому что за нами следят». «Следят?» Вилга недоуменно оглядел пульт управления. «Кто?» «Приборы ничего не показывают. Разве что вертолеты видно, но они уже далеко». «Это не машина. Это кто-то живой. Я чувствую взгляд. Два взгляда». «Давно?» — нахмурился Вилга. «С минуту». «Откуда смотрит направление?» «Из леса, оттуда», — махнул рукой, показывая Аня. «Может, это какой-нибудь медведь?» — предположил Валерка Стихарь. «Или волк?» «Или заяц?» — в тон ему ответила Аня. «Нет, взгляд не звериный, но и не совсем, как бы это сказать, обычный человеческий. Я думаю, что это те самые охотники, о которых мы неоднократно слышали, но ни разу не видели». «Интересно». Вилга протянул руку и включил связь с Гансом. «Алло, Хельмут, как вы там?» «Все в порядке», — немедленно отозвался Диц. «Вертолеты ушли, можно двигаться дальше». «Погоди, тут наша Аня утверждает, что за нами следят». «Кто? Мы никого не видим, ни мы, ни приборы». «Аня говорит, что это, скорее всего, охотники. Вроде бы их двое. Она их тоже не видит, чувствует. Ты же знаешь, как Аня может чувствовать». «Понял. Раз Аня чувствует, значит, точно следят. Что будем делать?» «Ну, с охотниками мы пока еще не сталкивались. А надо бы, считаю, составить себе о них мнение, и не по рассказам». «То есть предлагаешь познакомиться?» «Да, я бы рискнул». «Я бы тоже. Как будем действовать?» «Товарищи и господа командиры», — сказала Аня, — «позвольте мне попробовать. Ну, во-первых, я женщина, а значит, ко мне инстинктивно и доверие больше. Во-вторых, если я их чувствую, то они меня, думаю, чувствовать должны. То есть им и без слов станет ясно, что я иду к ним с мирными намерениями. Тем более, что я пойду без оружия. А вы для собственного и моего спокойствия прикроете меня отсюда парализаторами. По-моему, замечательный план. Разрешите?» «Одну не пущу», — тихо и твердо сказал Малышев. «Разрешите и мне с Аней, товарищ лейтенант. Ну, если они действительно охотники, то мы поймем друг друга. Я все-таки тоже не в городе вырос. Ну, а если нет, то тем более ей может понадобиться помощь». «Михаил прав», — сказал Диц. «Посылая женщину, мы как бы расписываемся в собственной трусости и неспособности вести мужской разговор. Вроде как прячемся за ее спиной, понимаешь? А Миша достаточно внушителен, чтобы вызвать именно мужское уважение». Иван, обратился он к Соболю. «Чем обычно вооружены охотники?» «Луками», — ответил тот. «Чем же еще?» «Луки, ножи, иногда дротики. Вообще-то, если это охотники, то можно сильно не опасаться. Они сами никогда первыми не нападают. Я думаю, что стоит попробовать. Если они не захотят идти на контакт, то просто уйдут и исчезнут. Всегда так было». «Я извиняюсь», — подал голос Майер. «А зачем вообще рисковать? Давайте шарахнем в ту сторону из парализаторов, и все. Подберем тех, кто упадет, приведем в чувство и спросим, что надо. Потом отпустим на все четыре стороны, а?» «И навсегда потеряем к себе доверие охотников», — добавил Соболь. «Они хоть и миролюбивы, но подобных штук не забывают и не прощают. Лично я бы не стал так делать. Лучше тогда уж вообще не высовываться и следовать своей дорогой». «Ясно», — Велгар развернулся вместе с креслом лицом к остальным. «Предложение Руди отклоняется. Все-таки мы рискнем. Тем более, что Анино феноменальное чутье нас никогда не подводило. Давайте, ребята, только предельно осторожно, медленно и дружелюбно. Мы вас прикроем».